Глава 18. Внося поправки. «Вы опаздываете», — заметила Насуада, когда Эрагон и Анжела уселись на стулья, полукругом расставленные перед ее троном. Там же сидела Эльва и ее нянька Грета, старуха, которая тогда в Фортхендуре и попросила Эрагона благословить девочку. Как и в прошлый раз, Сапфира улеглась снаружи и просунула голову в специально устроенное для этого отверстие в задней стене шатра, чтобы иметь возможность участвовать в собрании. Солимбом свернулся клубком возле ее головы. Казалось, он крепко спит. Его выдавали лишь слабые подергивания хвоста. Эрагон и Анжела извинились за опоздание, а затем он стал слушать, как Насуада объясняет Эльве, сколь ценны ее способности для всех варденов. «Словно она сама этого не знает», — заметил Эрагон Сапфире. И просит ее освободить Эрагона от данного им обещания снять с нее чары столь неудачного благословения. Насуада сказала, что прекрасно понимает, сколь трудна ее просьба для Эльвы. Но на кон поставлена судьба целой страны. И разве не стоит это такой жертвы, как душевный покой одного единственного человека, который благодаря своим особенностям может помочь спасти Алагейзию от злодея Гальбаторикса? Это была поистине великолепная речь. Живая, страстная, полная аргументов, имевших цель пробудить в душе Эльвы самые благородные чувства. Эльва, которая все это время сидела скорчившись и, опустив свой остренький подбородок на стиснутые кулачки, скинула голову и обронила коротко: «Нет». И никто из присутствующих не нашелся, что ей возразить. Все молчали, глубоко потрясенные этим ответом. А Эльва сперва долго смотрела на каждого по очереди своими немигающими глазами, а затем пояснила: «Эрагон и Анжела, вы оба знаете, что это такое – разделить мысли и чувства с умирающим человеком. Вы знаете, как это ужасно, как изматывает, как ты словно тоже умираешь, исчезаешь навсегда. Но это, когда умирает всего один человек. И самое главное, ни один из вас не обязан испытывать подобные душевные страдания, если он сам этого не хочет. Тогда как я выбора не имею. Я обязан разделить эту муку с каждым умирающим. Я чувствую каждую смерть рядом с собой. Вот и сейчас, например, я ощущаю, как жизнь вытекает из сердца Сефтона, одного из твоих лучших фехтовальщиков, Насуада, который был ранен на пылающих равнинах. И я знаю, какие слова я могла бы сказать ему, дабы они могли уменьшить его ужас перед неизбежной кончиной. Его страх столь велик, что он и меня заставляет дрожать». И она с невнятным криком выбросила перед собой руки, словно пытаясь защититься от удара. Затем, помолчав, продолжила: «А, вот он и умер. Но есть и другие. Другие есть всегда. Вереница смертей никогда не кончается». В голосе ее еще сильнее послышалась горькая усмешка, столь странная для такой малышки. «Ты действительно понимаешь это, Насуада, госпожа ночная охотница? Ведь ты та, что станет править миром. Но действительно ли ты понимаешь это? Я невольно участвую во всех смертях, происходящих вокруг меня, во всех страданиях, как физических, так и душевных. Я ощущаю их с той же силой, как если бы страдала сама. И чары Эрагона заставляют меня облегчать страдания других, независимо от того, какую цену мне придется за это платить. А если я сопротивляюсь этому позыву, как делаю это в данный конкретный момент, мое собственное тело восстает против меня. В животе у меня точно бурлит кислота. Голова раскалывается от боли, как если бы какой-то гном колотил по ней своим молотом, и мне трудно даже пошевелиться, а думать еще труднее. Так этого ты хочешь для меня, Насуада. Денно и нощно я не имею избавления от боли всего мира. С тех пор, как Эрагон благословил меня, я не знаю ничего, кроме боли и страха. Я никогда не знала ни счастья, ни радости. Светлая сторона жизни. Те вещи, которые делают подобное существование переносимым, мне недоступны. Я их никогда не вижу. Я вижу одну лишь тьму. Я вижу только объединенные страдания и несчастья всех людей. Мужчин, женщин, детей. На милю вокруг. И эти страдания налетают на меня. Точно полуночная буря. Это благословение лишило меня возможности быть такой, как все дети. Оно заставило мое тело созревать быстрее обычного. А мой разум созрел куда быстрее моего тела. Эрагон, может, и сумел бы избавить меня от этой ужасной способности. Той необходимости чувствовать чужую боль, которая с этой способностью связана. Но он не может вернуть меня к тому, чем я была. Или к тому, чем мне следовало бы быть. Не может, не разрушив того, чем я стала. Я урод. Не ребенок и не взрослый человек. Я существо, обреченное вечно быть изгоем. Я не слепа, как ты знаешь. Я вижу, как ты, Насуада, невольно ежишься. Стоит мне открыть рот. Эльва покачала головой. Нет, ты просишь от меня слишком многого. Я ни за что не останусь такой ни ради тебя, Насуада, ни ради Варденов, ни ради всей Алагейзии. И даже ради моей дорогой матери, если бы она была жива, я бы такой не осталась. Это не стоит таких мучений. Нет, ни за что на свете. Я могла бы уйти и жить одна, чтобы быть свободной от воздействия на меня других людей. Но я не хочу жить так. Нет, единственное решение – это дать Эрагону возможность попытаться исправить совершенную им ошибку. Губы эльвы искривились в коварной и совсем не детской усмешке. «А если вы не согласны со мной? Если вы думаете, что я просто глупа и эгоистична? Ну что ж, тогда вам лучше помнить, что я, в общем, всего лишь младенец, которому и 2 лет еще не исполнилось. Лишь глупцы могут ожидать от малолетнего дитяти, чтобы оно с готовностью принесло себя в жертву во имя высшего добра. Но младенец я или нет, я уже приняла решение. И ничто из того, что вы можете мне сказать, меня не переубедит. Тут я крепка как сталь». Насуада попыталась еще вразумить ее. Но, как и обещала эльва, это ни к чему не привело. В конце концов, Насуада попросила Анжелу и Эрагона вмешаться. Анжела отказалась под тем предлогом, что она уже ничего не сможет добавить к словам Насуады. Но ей кажется, что эльва уже сделала свой выбор, а потому следует дать ей возможность поступить так, как она того хочет сама, а не преследовать ее шумными криками, как преследует коршуна стая соек. Эрагон придерживался примерно того же мнения, но все же сказал девочке: «Эльва, я не могу советовать тебе, что ты должна или не должна делать. Это можешь определить только ты сама. Но все же не отвергай сразу просьбу Насуады. Она пытается всех нас спасти, и в борьбе с Гальбаториксом ей, безусловно, нужна наша поддержка. Если мы вообще хотим обрести хоть какой-то шанс на победу. Будущее скрыто от меня, но я верю, что твоя способность могла бы стать идеальным оружием против Гальбаторикса. Ты могла бы предсказать, например, любую его атаку на нас. Ты могла бы в точности рассказать нам, как нам бороться с его чарами. И самое главное, ты могла бы почувствовать, в чем именно уязвимость Гальбаторикса, в чем его наибольшая слабость. И что мы могли бы сделать, дабы нанести ему ущерб? Тебе надо было бы действовать более умело, всадник. Если ты хочешь, чтобы я передумала. «Но я вовсе не хочу, чтобы ты передумала», — сказал Эрагон. «Я хочу лишь убедиться, что ты хорошо обдумала принятое тобой решение и не высказала его чересчур поспешно». Девочка шевельнулась, но не сказала ни слова. И тут вмешалась Сапфира, спросив мысленно. «Что у тебя на сердце, о сияющее чело?» И Эльва ответила мягко и на этот раз без малейшего злорадства. «Я уже высказала все, что у меня на сердце, Сапфира, и все прочие слова будут излишни». Если Насуаду и привело в отчаяние упрямство Эльвы, она не позволила себе показать это, хотя лицо ее явно посуровело. Впрочем, и разговор оказался весьма нелегким. «Я никак не согласна с твоим выбором, Эльва», — сказала она. «Но нам придется с ним смириться, ибо мы, очевидно, не в силах тебя поколебать. Полагаю, что не могу винить тебя, поскольку сама не испытывала тех страданий, которые ты испытываешь ежедневно. И если бы я оказалась в твоем положении, то, возможно, и сама поступила бы точно так же. А теперь, Эрагон, приступай, прошу тебя». Повинуясь ей, Эрагон опустился перед Эльвой на колени. Сверкающие фиолетовые глаза юной ведьмы так и впились в него, когда он положил ее крошечные ручонки себе на ладони. Прикосновение ее обжигало. Казалось, у девочки сильный жар. «Ей ведь не будет больно, губитель шейдов?» — спросила старая Грета дрожащим голосом. «Не должно. Но наверняка я сказать не могу. Удаление чар куда более непредсказуемо, чем их наложение. Маги очень редко, почти никогда не пытаются сделать это. И прежде всего из-за возможных последствий». Морщинистое лицо Греты исказилось от тревоги. И она ласково погладила девочку по голове, приговаривая. «Ах, моя храбрая девочка, ягодка моя, ничего, смелее!» Она, похоже, не заметила, с каким раздражением глянула на нее Эльва. Эрагон постарался не обращать внимания на старуху и сказал. «Послушай меня, Эльва. Существует два различных способа нарушить наложенное заклятие. Один состоит в том, что маг, наложивший чары, открывает свою душу, и его душевные силы как бы служат топливом для...» «Вот с этим у меня всегда возникали трудности», — встряла Анжела. «Я потому больше и полагаюсь на зелья и травы, чем на всякие заклинания». «Если ты не возражаешь», — сердито прервал ее Эрагон. Лицо Анжелы покрылось пятнами от смущения, и она сказала. «Ой, извини. Продолжай, пожалуйста». «Спасибо», — прорычал Эрагон. «Итак, один путь — это открыть свою душу. Этот способ предназначен для того мага или колдуньи», — вставила Анжела. «Может быть, ты будешь так любезна, что дашь мне закончить?» «Извини». Эрагон заметил, что Насуада с трудом подавила улыбку. «В этом случае маг открывает себя для потока энергии, идущего из его души. И на древнем языке отрекается не только от слов своего предыдущего заклятия, но и от того намерения, которое за этим заклятием стояло, что, как можно себе представить, довольно трудно и не всегда выполнимо. И если у этого мага намерения снова окажутся неправильными, все может закончиться тем, что он лишь изменит первоначальное заклятие вместо того, чтобы его полностью отменить. И тогда ему придется отменять уже два переплетенных друг с другом заклятия, а не одно. А второй способ заключается в том, чтобы произнести заклинание, напрямую воздействующее на первоначально наложенные чары. Оно не уничтожает первоначальное заклятие, а как бы его обезвреживает. Но только в том случае, если все сделано правильно. И я, с твоего разрешения, хотел бы воспользоваться именно этим способом». «Весьма элегантным, надо сказать», — не удержалась от замечания Анжела. «Но объясни мне, ради всего на свете, кто или что сможет обеспечить тот непрерывный поток энергии, который необходим при использовании подобного заклятия противоядия. И наверняка ведь не только мне интересно было бы узнать, каковы будут последствия, если что-то при использовании этого способа пойдет не так. Эраган по-прежнему не сводил глаз с Эльвы. «В данном случае необходимая магическая энергия должна исходить от тебя», сказал он ей по-прежнему, сжимая ее руки. «Ее потребуется не так уж много, но все же ее расход несколько уменьшит запас твоих жизненных сил. После этого, например, ты никогда не сможешь ни пробежать так далеко, ни поднять такую же охапку дров, как это может человек, не испытывающий подобной нагрузки. Ибо это заклятие в некотором смысле будет похоже на присосавшуюся к тебе пиявку». «А почему ты не можешь дать мне эту энергию?» — спросила Эльва, вопросительно изогнув бровь. «Ведь в конце концов, именно ты виновен в том, что я оказалась в столь затруднительном положении». «Я бы, конечно же, сделал это. Но чем дальше я буду находиться от тебя, тем труднее мне будет посылать тебе необходимое количество энергии. А если я уеду совсем далеко, подобная попытка попросту убьет меня. Что же касается возможных осложнений, то единственный риск здесь заключается в том, что я могу неправильно произнести слова отменяющего заклинания, и тогда оно не сумеет полностью прекратить действие моего первого благословения. Но не бойся, если это случится, я немедленно произнесу другое, отменяющее заклинание». «А если и его будет недостаточно?» Эраган помолчал, потом ответил. «В таком случае я всегда могу вернуться к первому способу, о котором уже говорил. Я бы, впрочем, предпочел избежать этого. Это единственный способ окончательно покончить с действием первого заклятия. Но если уж при подобной попытке чему-то суждено будет пойти неправильно, а это, как ты понимаешь, всегда может случиться, ты в итоге окажешься в куда худшем положении, чем сейчас». Эльва кивнула. «Да, я понимаю». «Так что, ты даешь мне свое согласие? Я могу начинать?» Когда она снова кивнула, Эраган набрал в грудь побольше воздуха и приготовился.